«Странно», — проговорил он и покачал головой. «Как могут прийти человеку такие вздорные идеи?» И он еще и еще раз медленно покачал головой. И вдруг: «Стало быть, ты любишь своего Матафия?» Вернулся император к прежнему разговору. «Псалом мужеству, Матафий, чудовищный страх!» Стиснул сердце Иосифа. «Да, люблю», — вымолвил он с усилием. «И, конечно, надеешься вознести его высоко?» — расспрашивал Домициан. «Полон честолюбивых надежд? Хочешь сделать из него большого, очень большого человека?» Иосиф отвечал осторожно. «Я знаю, что недостоин милости, которыми осыпали меня владыка и бог Домициан и его предшественники. Но жизнь бросает меня то вверх, то вниз. И сына мне бы хотелось от этого уберечь. Что бы мне хотелось оставить в наследство сыну, так это безопасность». И он не лгал. Ибо мечты о блеске и славе, которыми он окутывал своего сына Матафия, отлетели в эту жестокую минуту, и он хотел вернуть мальчика сейчас, немедленно, и немедленно увести его прочь из Рима, в Иудею, где безопасность и мир. И он возопил в душе к Богу своему, да не спошлет он ему силы в этот тяжкий миг, чтобы найти верные слова и спасти сына. Занятно. «Очень занятно», — продолжал между тем Домициан. «Вот, стало быть, о чем ты мечтаешь для своего Матафия? О покое и безопасности. Но неужели ты думаешь, что учение при дворе — наивернейший путь к такой цели?» Иосифа поразило в самое сердце, что враг так безошибочно открыл его слабое место, его преступление. Да, ведь именно в том он и согрешил, что наставил сына на этот опасный путь. Он мучительно искал ответа. «Императрице понравился мой мальчик», — нашелся он наконец. «Мог ли я сказать «нет», когда госпожа Луция предложила мне отдать сына к ней на службу? Я бы никогда не отважился на такую непочтительность». Но Домициан, нащупав однажды слабое место своего врага, прислужника Ягве, уже не разжимал когтей. «Если бы ты сам этого не хотел», — объявил он и укоряюще поднял палец, а в зеркальной обшивке стен поднялось множество пальцев, «ты бы нашел подобающее извинение». «Но ты честолюбивый отец», — настаивал он. «Признайся, будь откровенен». «Конечно, каждый отец, честолюбив», — согласился Иосиф и ощутил в себе слабость и пустоту. «Вот видишь», — удовлетворенно сказал Домициан и запустил когти поглубже в рану. «Ты мне как-то говорил, что ты из рода Давида. Коль скоро ты сам признаешься в отцовском честолюбии, неужели тебе никогда не приходила мысль, что именно он, твой сын, мог бы оказаться избранником, вашим мессией?» У Иосифа побелели губы, пересохло в горле. «Нет», — отвечал он, — «об этом я не думал». Объяснение с евреем представлялось сперва Домициану трудной задачей, задачей, которую он берет на себя лишь ради того, чтобы оправдаться перед Ягве. Но теперь, когда он видел лицо Иосифа, это худое, измученное лицо, теперь тягостного бремени уже не было и в помине. Наоборот, императора охватило огромное, дикое, свирепое желание увидеть, что станет делать этот человек, как поведет себя, как изменится в лице, какие слова он произнесет, когда узнает, что случилось с его сыном».